Анна Матвеева. Завидное чувство Веры Стениной. Роман. Значительная часть этой книги была написана в международном приюте для писателей в шотландском замке Хоторнден. Благодарю госпожу Дрю Хайнс за гостеприимство и щедрость, администратора Хэмиша Робинсона за вдохновение и заботу, Олега Дозмарова, Дмитрия Харитонова и Бориса Ланина за то, что помогли проложить дорогу в Шотландию. Кроме того, я хочу сказать спасибо моим родителям за все, моему издателю Елене Шубиной, литературному редактору Галине Беляевой и другим сотрудникам лучшей в мире редакции за профессионализм, Виталию Михайловичу Воловичу, Марине Соколовской, Никите Корытину и Татьяне Михайловне Трошиной за то, что помогли Вере Стениной освоиться в мире искусства. Юлии Ильницкой за то, что верила и веришь в меня, Татьяне Алексеевне Сабрековой, моей опоре и другу, Ройстону Тестеру за то, что убедил меня в том, что число 42 ничем не хуже числа 40, если речь идет о количестве глав, а также Екатерине, Наташе Щербаковым, Анне Макартычан и Екатерине Ружьевой за дружбу и поддержку. Автор. Дайте мне девочку в соответствующем нежном возрасте, и она моя на всю жизнь. Мюриэл Спарк. Глава первая. Начать славную вещицу так, чтобы любой мог заметить, что славная вещица начата, это уже кое-что. Гертруда Стайн. Евгения кричала так громко, что Вере пришлось положить трубку динамиком вниз. Теперь Евгения кричала в стол, как писатель без надежды на публикацию. И все равно было слышно «Приезжай!». За окном гробарь, березки, перепудренные красавицы. «Завидовать нехорошо», — говорила Тонечка Зотова из старшей группы детского сада. Вера попыталась вспомнить Тонечку, но память не откликнулась, да и альбом с детскими фотографиями неизвестно где. Голосок-то звучал, а вот на месте лица детсадовской подружки чернел пустой овал, как в парках развлечений. «Подставь физиономию и превратишься в принцессу, разбойника или Тонечку Зотову, мастера моральной оценки». Завидное качество, никому не завидовать. Вера бросила мобильник под подушку. За стеной визжала дрель. Соседи вложили в ремонт всю свою душу, и теперь эта душа колотила и сверлила там с утра до вечера. А Вера, между прочим, работала дома. Точнее, пыталась работать. Обычно дрель побеждала, и Вера уходила в кафе, как Жан-Поль Сартр. Но и там было немногим лучше. Музыка, официанты, посетители... Кофеварка ворчит, ложки падают, не сосредоточишься. Лару дрель не беспокоила. Дочь спала под строительные визги чуть не до обеда, а проснувшись, смотрела на часы. Когда Вера впервые увидела, как Лара смотрит на часы, она решила, что дочь повредилась умом. Так обычно смотрят на самых любимых людей накануне вечной разлуки. А здесь часы. Три стрелки, вечный круг, квадратным только снится. «Ждешь чего-то?» — спросила Вера. Вспомнила, как сама в детстве подгоняла часы с минутами. Лара перевела взгляд на мать, точно стрелка скользнула по циферблату. Смотрю, как проходит время. Вчера Вера сняла часы со стены и грохнула об пол, вот прямо с удовольствием. Секундная стрелка жалобно согнулась, минутная показывала на дверь, как пальцем. «Иди отсюда!» «Полегчало?» — холодно спросила дочь. Отвернулась к стене и снова уснула с подушкой-думочкой на голове. Она постоянно спала. Другие люди разве что в поезде столько спят. Или в больнице. В телевизоре, который Стенины слушали, почти не глядя на экран, кто-то в очках спрашивал у какой-то белокурой. «Когда ты в последний раз была счастлива?» Вера подумала, что в ее случае честный ответ прозвучал бы так. «Я была счастлива, когда проснулась ночью и увидела, что до звонка будильника еще целый час». Но в возрасте Лары... В свои собственные 19 лет Вера не стала бы смотреть на часы. Наоборот, это они глядели на нее ночами сукаризной. Без 10:02 у часов вырастали гневные испанские брови. «Где ты бродишь? Почему не спишь?» Юные годы Веры Стениной пришлись на середину 90-х. Конечно, если бы ее спросили, она выбрала бы другое время, да и место тоже. Но ее не спрашивали. Поэтому в 90-х Вера жила в Екатеринбурге, училась на искусствоведа и дружила с бывшей одноклассницей и будущей журналисткой Юлией Калининой, ныне известной как Юлька Копипаста. Память заговорила. Лара спала, дрель верещала. 5 минут назад Вере позвонила Юлькина дочь Евгения, годом старше Лары. Кричала в трубку, плакала. Сказала, что не может дозвониться до матери. Та и вправду находилась с мобильником в сложных отношениях. Теряла, забывала, не слышала, случайно перезванивала и молчала. Вера вопила «Алло!» на дне сумки, а Юлька не отвечала. «Это тебе сумка моя звонила», — шутила потом копипаста. Прозвищем своим Юлька гордилась, так как заслужила его в честном бою с новым редактором родного журнала. Его спустили на этот пост сверху, как супермена. Он и был супермен, во всяком случае, с виду. Карандаш в кулаке, как зубочистка, из-за плеч не видно окна, и даже волосы такой густоты, что в парикмахерских с него брали за 2 головы. А вот какие у редактора глаза, никто не помнил, потому что он постоянно улыбался, и все отвлекались на эту улыбку. Глаза были всегда сощурены, цвет на втором месте. До того, как приземлиться в редакции, супермен работал в детско-юношеской спортивной школе, учил способных свердловских малюток основам карате. Эта профессия открывала в 90-е годы широчайшие возможности, и супермен не стал ими пренебрегать. То есть он не светился рядом с главными авторитетами, но всегда присутствовал неподалеку. Первый справа за границей фотокарточки он был, безусловно, своим. Сейчас по пятам за суперменом ходят дотошные журналисты, спрашивают, а вы правда близко знали самого В и Мишу К? А сами, скажите, убивали? Супермен в таких случаях отшучивается, и если журналисточка хорошенькая, может легонько дотронуться до ее носика и напомнить о судьбе любопытной Варвары. Когда же разговоры про мафию 90-х заходят публично, в прямом эфире, супермен улыбается так, что вот-вот и губы порвутся. Каким от него в этот момент шибает холодом? Будто это не живой человек, а сосуд Дьюара с жидким азотом. Супермен цивилизовался первым. Это о таких потом стали говорить «бизнес с человеческим лицом». Имелся рядом друг-советчик, сейчас проживает в Швейцарии, а тогда вовремя втолкнул бывшего спортсмена в политику. Двери там открываются редко и ненадолго. Упустишь момент, жди следующего случая. Супермен не упустил. Сначала стал депутатом городской думы, потом областной, затем ткнулся в государственную, и вот здесь ему впервые не повезло. Один журналист, москвич с уральскими корнями, спешно решал проблему обучения сына в Великобритании. Сын был способным, но не настолько, чтобы в Великобритании согласились учить его совсем уж бесплатно. Журналист срочно искал деньги, и тут подвернулся заказ – снять с дистанции супермена. Слишком уж мускулистым показался, таким обычно не дают даже стартовать, а вдруг победят. В ход пошли документы, фотографии, записи телефонных разговоров. Супермен был осторожен, но молод и предвидеть всего не мог. Нервус рерум – видеозапись всех свердловских авторитетов, где за одним столом сидели призраки легендарных лет, и рядом с В засветился вполне узнаваемый, хоть и с дурацкой челкой, супермен. Журналист получил свои деньги, сын улетел в Англию, а супермена сбросили с планеты Государственная Дума на планету Свердловский областной журнал. Аутсайдеров по традиции не спрашивают, чем бы им хотелось заниматься. Журналистов супермен вполне объяснимо ненавидел, хотя и не переставал улыбаться каждому своему сотруднику. Первым делом он решил освежить пространство, уволив самые неперспективные кадры. Ими были сочтены все, кроме спортивного обозревателя Корешева, который, впрочем, предпочитал восточным единоборствам плебейский хоккей, но с этим можно было что-то сделать. Прочих работников, включая узбекскую уборщицу, новый редактор собрал в своем кабинете, обставленном плюшевой, пыльно-зеленой мебелью, и рассматривал их, качаясь с пятки на носок. Улыбка у него была страшная, как у злодея, который вот-вот прикончит главного героя, но пока лишь наматывает хронометраж, расписывая в красках вехи своего трудного пути. «Я с трудом понимаю, зачем сегодня нужны журналисты», — сообщил супермен коллективу. «Вся информация есть в интернете, бери да читай». «А там она, по-вашему, откуда берется?» – возмутился корреспондент отдела культуры. «Журналисты и пишут». «Я думаю», – сказал Супермен, не переставая улыбаться, – «что мы будем брать материалы в интернете, и нам не требуется такой большой коллектив». Вот тогда-то вперед шагнула Юля Калинина. Ей не хватало только знамени в руках. Вместо знамени Юлька держала в руках свежую газетную полосу. «То есть будем копипастить?» «Чего?» – испугался Супермен. Он был далек от компьютеров, и нужные сайты для него открывала секретарша. «Копипаста», – объясняла Юлька, размахивая полосой, – «это воровство. Вы копируете текст в одном месте, а потом вставляете его в другое». «Вставляете», – механически повторил Супермен. И слово это, без того сомнительное, прозвучало в его устах совсем уж неприлично. Юлька улыбнулась. «Какие ямочки, а ножки! Вот кого увольнять не следовало категорически!» «Товарищи!» Это обращение Супермен подцепил в Думе, как вирусную инфекцию, и все никак не мог вылечиться. «Прошу разойтись по местам и приступить к работе». Он решил, что освежит пространство в другой раз. И сосредоточился на том, чтобы Юля копипаста разглядела в нем мужчину. Между прочим, сама Юлька никогда не грешила плагиатом, но прозвище прилипло к ней намертво, как ценник к дешевой тарелке. А мужчину в Супермене разглядела бы всякое, даже узбекская уборщица выпрямляла спину, когда он шел мимо. Юлька тоже разглядела, хотя к тому времени уже побывала замужем и родила дочку Евгению. Евгения плакала. Потом связь прервалась, а в груди Веры Стениной будто бы проснулась, расправив крылья, летучая мышь. Завидовать от слова «видеть». Летучие мыши не могут похвастаться стопроцентным зрением. Зависть Веры раскрыла глаза, они были голодные и черные, как у женщин-модельяне. Почему именно ей всегда выпадает беспокоиться о Евгении? Копипаста сама должна заботиться о дочери, а у Веры свое горюшко – Лара. Вера Стенина и Юлька Калинина учились в одном классе. Будущая копипаста, тогда таких слов никто не знал, паста могла быть зубной или чистящей, как ксанита, обожала геометрию. «Массаж мозга», – объясняла она свою слабость. Только скажут волшебное слово «дано», как Юлька уже подпрыгивает на месте, тянет руку вверх. Рукав школьного платья коротковатый и манжетик не пришит. Вера Стенина никогда себе такого не позволяла. Свежие воротнички и манжеты с шитьем. Стирать и гладить каждый вечер. Из геометрии у них было чувство взаимной ненависти. Учительница Эльвира Яковлевна, зеленая кофта на пуговицах и синяя юбка все годы с 5 по 10 класс, говорила: «Стенина – единственный случай полной математической глухоты в моей практике». Вера списывала у Юльки контрольные, копировала непонятные решения, не всегда верные, но неизменно бурные доказательства. Вот кто был тогда настоящей копипастой. Глубоко внутри себя, а там было и вправду глубоко, летучая мышь прокладывала новые маршруты каждый день. Вера считала, что делает Юльке одолжение. Списывая, она тем самым поднимала смешную, некрасивую Калинину до своего уровня. Что поделать, если не всем? Да ну. Дрель за стеной умолкла. Возможно, пошла на обед. Вера отключила мобильник. Вот бесовые машинки. Все вокруг причитают. Да как мы раньше жили без них? Вера считала, прекрасно жили. Если бы Юлька не отдала ей однажды свой старый телефон, так до сих пор и обходилась бы. Зато для Лары мобильник – лучший друг сразу после компьютера. Юлька была некрасивой, с первого по седьмой класс. «Прямо жаль девочку», — сокрушалась Верина мама, когда Юлька выходила, широко и глупо улыбаясь, на сцену актового зала. Читала стих. «Если бы Ленин пришел сейчас к нам, он бы, прищурившись, просто сказал: стоило драться, жить, побеждать. Спасибо, товарищи, так держать!» Читала звонко, стояла руки по швам, как подчасок у вечного огня. Их так учили. В частной гимназии, которую окончили и Лара, и Евгения, была уже совсем другая мода на выразительное чтение. Дети трясли головами, размахивали руками и так завывали в логическом конце фразы, как будто изображали ветер или волка. Юлька была тощая, ножки торчали, как спички, воткнутые в пластилин. Одноклассник Витя Парфянко, уже покойный, к сожалению, говорил в таких случаях: «За шваброй может спрятаться». Лицо у Юльки удлиненное, нос какой-то сложный, будто скроенный из двух разных. Девочки любили Калинину. Некрасивых всегда любят. И бездарных тоже. Если тебя вдруг все любят, имеет смысл задуматься. Вот, например, Веру Стенину в классе терпеть не могли. На вопрос в девичьей анкете: «Считаешь ли ты меня красивой?» Респондентки честно отвечали: «Да, но ты слишком высокомерная и неприступная». Вера была красивой с 1 по 7 класс. Во-первых, блондинка, искренне сочувствовавшая несчастным черненьким или пегим, как Юлька. Во-вторых, спортивная, ровненькая. Однажды малютку Стенину сфотографировали для ателье. Портрет Веры висел в витрине несколько лет. Мама ее наряжала, и портниха приезжала домой, и многое доставали по блату через тетю Таню из торга. А Юлька носила какие-то нафталиновые платья с древним плиссе или клетчатые юбки с залоснившимся подолом. Даже когда можно было уже покупать вещи на Туче, продолжала одеваться в Урал-тряпку. «И где тебе, Вера, мама, такие сапоги достала?» — спросила Юлькина мать в 6-м, кажется, классе. Сапоги были правда сказочные, белые с присборочкой и короткие, по щиколотку. Самый всплеск. «Ношу вакиши», — сказала Вера. «Боюсь спросить, сколько стоит. 200». Юлькина мать затряслась, как ребенок-чтец из будущего. 200? «Знаешь, Вера, если ты вдруг вырастешь из них или надоест носить, я бы купила для Юленьки». «Ну, мама!» — взвыла Юлька. «Я бы купила 30 рублей, пусть и ношенные». «Интересно», — подумала Вера, — «а Юлька мне тогда завидовала?» Они дружили втроем с Олей Бакулиной, и эта Бакулина дорожила Юлькой, в гости каждый день звала, взбивала в ее честь молочные коктейли. У них был миксер, редкая вещь. Веру хозяйка миксера всего лишь терпела, как ежедневный труд. Бакулина была в 6-м классе прыщавой и страшно по этой причине страдала. Деликатная Эльвира Яковлевна, оправляя свою зеленую кофту проверенным движением, как шинель под ремнем, однажды сказала ей при всем классе: «Вот выйдешь замуж, Бакулина, и все у тебя пройдет». Прошло, конечно. Теперь Бакулина мало того, что без единого прыща, так еще и живет в Париже. Вера старалась не думать об этом лишний раз. Зависть могла разгуляться от подобных мыслей. Она в последние годы стала неразборчивой и бесилась от всего подряд. Вера один раз была в Париже с копипастой, уже взрослая. Юльке подвернулся пресс-тур, она пристроила с собой Веру, а Лару и Евгению оставили с бабками. Пресс-тур устраивали какие-то авиалинии. Журналистов никто особенно не развлекал, и слава богу. Юлька с Верой целых 3 дня ходили по городу вдвоем. Копипаста была счастлива. «Париж!» На рассвете высовывалась из окна. «Пахнет любовью!» — кричала. «И круассанами, масляными!» Вера боялась, что Юлька грохнется о мостовую, и не меньше боялась признаться даже себе самой, что может этому обрадоваться. Мусорщики гремят баками в ритме Марсельезы, крыши серенькие, а дымоходы рыжие, как цветочные горшки, только перевернутые. На уличном рынке посреди бульвара Распай Юлька углядела на прилавке мясника блестящие розовые мозги. И снова счастье. Представляешь, можно купить себе новые мозги или привезти кому-нибудь в подарок. Угомонилась Юлька только в Лувре. Вера где-то прочитала, что если по 15 секунд стоять у каждой картины Лувра, на все про все уйдет ровно 5 месяцев. Целых 5 месяцев счастливой музейной жизни. В Лувре Вера могла бы много что рассказать Юльке. Например, о том, как работал Тициан. Он отворачивал картины лицом к стене, а спустя некоторое время набрасывался на них, как на врагов. Вера пыталась рассказывать, но копипаста ее не слышала. А в большой галерее вовсе потерялась. Вера 2 раза обошла галерею. Юльки нигде не было. Она составила фразу на своем корявом французском: «Вы не видели девушку в синем платье? Высокую, красивую?» Летом после 7 класса Юлька внезапно стала красивой. Все, что прежде выглядело смешным, стало вдруг единственно верным, как доказательство сложной теоремы. Маленькие, широко расставленные глаза Вера считала поросячьими, но выяснилось, что они не поросячьи, а как у Марины Влади. Черно-белый портрет Высоцкого и Марины, где он держит ее за коленку, а она обнимает его за талию, будто они едут на мотоцикле, висел в спальне классной руководительницы. Та однажды попросила Веру с Бакулиной сбегать к ней домой. Надо было срочно доставить в школу какую-то книжку. Квартира учительницы поразила Веру беспорядком и этой вот фотографией. В Марине Влади было нечто такое, что делает неважным возраст и успех. «Какая красавица!» – простонала Бакулина. Никто не знал, что ровно через год Бакулина будет говорить то же самое про Юльку. И не только Бакулина, все. У Юльки вдруг появились брови. Такие ни за что не нарисуешь. Толстые губы, которыми Парфянка мечтал метку хлебнуть, вдруг заняли на лице нужное место. И сложный нос внезапно стал аккуратным, как на монетке. Ну а самое грустное, что Юлькины ноги были теперь не хуже, чем у первой выбранной в стране мисс Маши Калининой. Однофамилица копипасты улыбалась с обложки журнала «Бурда Моден», и десны у нее были одного цвета с помадой, бледно-оранжевыми, как недозрелая хурма. Прежде Вера не задумывалась о том, что женские ноги должны быть длинными. Но теперь беспощадная правда стояла перед ней в лице Юльки, точнее, правда была в ее ногах. 1 сентября Витя Парфянко, помнится, споткнулся взглядом о Юлькины ножки, а потом и просто споткнулся. Копипаста была в тот день еще и в очень удачной юбке и проносила ее до весны, пока не села на тополиную почку. А Вера Стенина, глядя на красивую Юльку, впервые ощутила внутри странный трепет. Маленькое создание, запятая, если не точка, открыла глаза и осмотрелась. Для существа, только-только увидевшего мир, у него был на редкость цепкий, внимательный взгляд. Зависть была наблюдательной, как Юнга. Тем вечером Вера измеряла собственную ногу гибким портновским метром, от бедренной косточки и до пятки, прилипшей от волнения к полу. Цифра оказалась скромной, и Вера пыталась ее забыть, но, разумеется, помнила. Помнит и по сей день. А вот нащупать с первой попытки бедренную косточку уже не может. В Лувре Вера несколько раз бросалась следом за синими платьями, но в этом году они вошли в моду, и их носили самые разные женщины, не только пропавшая копипаста. В Большой галерее посетители разглядывали картины, а картины – посетителей. Это был такой особый взаимный зоопарк. Лишь два портрета кисти Арчимбольда – «Человек-зима» и «Человек-осень» – смотрели друг на друга и напоминали своими невеселыми профилями районный стенд «Их разыскивает милиция». В юности Вера изучала этот стенд как групповой школьный снимок. Лица доброй половины одноклассников выцветали на дневном свету. У холста, где Юдивь держала за волосы голову Алаферна и смотрела на нее с деловитостью мясника, уважительно молчали подростки. Скульптурная Артемида одной рукой доставала стрелу из колчана, а другой придерживала за рожки любимую лань. «Куда же делась Юлька?» «Чтоб тебя!» — рассердилась Вера. Издалека Джоконда укоризненно смотрела из рамы, поджав губы. Вера смерила картину ответным взглядом. Никогда ее не любила. И вообще, любить то, что нравится каждому, это как жить в Свердловске начала 90-х. Привезли на центральный рынок партию румынских кофточек с черными огурцами. Теперь это называется пейсли. И весь город ходит в них, как в спецодежде. Вот и с Джокондой так. Вера считала ее славу преувеличенной. Она любила Дюрера, простодушного Конрада Витца, Венецию Каналетто, любила Сарджента, Ренуара. И зрелого, и старого, с привязанной к руке кисточкой. У Ренуара все такое мягкое, теплое, текущее, как будто объектив настраивается, не проявив картинку до конца. Повесьте напротив Джоконды портрет Жанны Самари, еще неизвестно кто кого. Напротив Моны Лизы свадьба в Кане Галилейской, Веронезе. 130 фигур, Иисус превращает воду в вино. Но это чудо никого не волнует, нет. Все смотрят на женщину в черном, сложила руки, как ханжа. За стеной, где висела Джоконда, зал продолжался. И там у окна стояла Юлька. Рыдала в шейный платок, уже совершенно мокрый. Сопливые ниточки тянулись от него паутиной. Верина летучая мышь дернулась внутри, как младенец. Даже в зареванном виде Юлька была красива. Поставь напротив Жанны Самари. Неизвестно кто кого. «Да в чем дело-то?» – спросила Вера. «Не могу на нее смотреть». «На кого?» – не поняла Стенина. «На Джоконду». Копипаста подняла опухшее лицо, шмыгнула носом. На фоне французского окна она сама была будто портрет в раме. Синее платье, голубые портьеры, что-то в духе Вермеера. «Я не могу, потому что она все про меня знает и все прощает». «Ну, прямо как Христос», — рассердилась Вера. Юлька вытерла нос платком, хотела высморкаться, но вспомнила, он шейный, шелковый. Вера достала из сумки пачку салфеток. «Спасибо, но я не могу пока к ней вернуться. Она такая беззащитная. Мне ее жалко, почти как тебя, Верка». И Юлька снова зарыдала, да так, что два берета, проходящие мимо, мужской и женский, сочувственно сказали «О-ля-ля». Вера с трудом вывела рыдающую подругу из зала, закрывая своим телом опасный портрет. В начале 10 класса к Ольге Бакулиной приехала старшая сестра из Москвы, взяла академический отпуск. «Сеструха», так звала ее Бакулина, быстро объяснила младшей, что почем. Ей, как опытной гадалке, хватило беглого взгляда на групповой снимок класса. «Вот это», — красный ноготок царапнул фото Веры Стениной, — «выскочит замуж самой первой. Потом ты найдешь кого-нибудь, а Юлька будет долго выбирать». Но сеструха ошиблась. Первой замуж выскочила как раз-таки Бакулина. Еще на первом курсе юридического встретила мальчика из области и всего через год жила с ним в квартире на улице Куйбышева. Интересно, что на свадьбу не пригласили ни Веру, ни даже Юльку, и они довольно долго подозревали Бакулину в том, что та соврала им о замужестве, что никакого мужа у нее на самом деле не было и нет. Впрочем, какие-то следы его присутствия время от времени ощущались. Одно время Вера была так увлечена мыслью поймать Бакулину на вранье, что ходила к ней в гости на Куйбышева чуть ли не каждую неделю. Ольга не особенно радовалась. Сразу же торопливо уводила в кухню, где торчал, как древний курган в пустыне, пузатый холодильник Орск. Времена стояли голодные, угощение не подразумевалось, а Вера Стенина всегда любила покушать. Однажды еще в школе уничтожила в гостях у копипасты 6 пирожков с картошкой. Но здесь на пироги рассчитывать не приходилось. Бакулина наливала голый чай, ставила пепельницу на стол и садилась напротив. Руки лодочкой, голова на бок, аудиенция будет недолгой. За мутно-стеклянной дверью кухни, кажется, мелькала чья-то тень. Но вредная Бакулина не только не открывала дверь, но еще и всовывала в щель кухонное полотенце, не дай бог распахнется. Вера Стенина уходила прочь с полным желудком горячей воды и успевала заметить в прихожей лыжные ботинки мужского размера или газету «Советский спорт». Самого мужа так ни разу и не увидела. Это была тайна почище йети или кругов на полях, о которых вдруг начали много и взволнованно рассказывать по телевизору. «И я его не видела», — подтверждала Юлька. «Или он красавец, и Ольга боится, что мы его отобьем. Или жуткий урод, и она его стесняется». Копипаста предложила подкараулить супругов у подъезда, но Вера не решилась. А потом Бакулина развелась со своим йети и уехала в Париж. Чем она там занималась, тоже оставалась тайной. Юлька замуж и вправду не торопилась. На похороны Вити Парфянко, покончившего с собой по неизвестным причинам через год после выпускного, она пришла с таким мужчиной, что он произвел на Веру даже более сильное впечатление, чем Витя в гробу, как бы ужасно это ни звучало. «Да ну его!» — отмахнулась Юлька от веренных восторгов и поздравлений. «Замуж зовет, а я, Верка, вообще не хочу замуж, веришь?» Вера криво улыбнулась. Летучая мышь внутри тогда была еще крошечной. Даже нельзя было точно сказать, есть она или нет. А сейчас ее, наверное, даже на УЗИ можно увидеть или на рентгене, если попадется опытный специалист. «Верке и полагается верить», — вяло пошутила Стенина. Сама она к тому возрасту, им исполнилось по 19, страстно мечтала о замужестве. Представляла его в виде пушистого мягкого халата, который лежал в приданом вместе с полсотней, как говорила мама, льняных простыней. Там были еще и скатерти, вышитые гладью и ришелье, были постельные комплекты с кружевными оторочками и фестонами, ночные рубашки, кухонные махровые полотенца, сервизы, кофейный с золотом, столовый с абстрактным узором. Были тяжелые, как слесарный инструмент, ножи и вилки в коробочках с бархатными углублениями. Когда Вера проводила по этому бархату пальцем, у нее сладко и вместе с тем противно сводило спину. Мама припасла отрезы ткани с названиями, которые хотелось писать с большой буквы. Названия звучали как имена. Даже не имена, а настоящие дворянские фамилии. Виконт де Мадапалам, шевалье Батист, граф Крепдышин. Были там, впрочем, и простонародная фланель, и сатин, и лен, и ситец, и ткань с подозрительным названием «бязь». И еще собрание сочинений – Достоевский, Чехов, Лев Толстой в коричневых переплетах. Но все же тех, кому доводилось свести знакомство с этим кладом, поражали именно простыни своим непостижимым количеством. 50! — ужаснулась копипаста, когда Вера предъявила ей однажды потайную нишу в стенном шкафу. «Да за каким фигом столько?» «Ну, не знаю», — смутилась Вера. «Мама говорит, так принято». 50 простыней!» — осмысляла Юлька. «Ими, наверное, можно весь ваш дом обмотать». Она с удовольствием устроила бы этот перформанс в духе знаменитого художника Христа, поэтому Вера поспешно захлопнула шкаф, от греха закрыв его сверху на железный крючок. Юлькина мать приданым не озаботилась. Тем не менее, копипаста выходила замуж целых 2 раза, а вот Стениной так и не довелось сменить фамилию. Мама долго сопротивлялась, но потом пустила в дело и простыни, и полотенца. Разутюживая капризный лен, бедная Верина мама спрашивала судьбу, зачем она обошлась так с ее дочерью. Скатерти пошли на подарки. Одну с вышитыми тамбурным швом лиловыми васильками получила копипаста на свою первую свадьбу. Копипаста этого, разумеется, не помнит. Звездный час Стениной остался в детстве. К паре расцвета выяснилось, что Вера из переваренных блондинок, бесцветных, как размякший лук. Фигурка неплохая, но из тех, что в одежде не оценишь. Как говорил Модильяни, все хорошо сложенные женщины в платьях выглядят на редкость неуклюже. На выпускной вечер мама собирала Веру будто под венец. Платье по выкройке из Бурда Моден сшила портниха. Тетя Таня из торга достала черные лодочки на каблуке с острым носком и лакированными вставочками. С рук купили чешскую бижутерию, бело-желтые бусы и клипсы в тон. Мочки ушей гудели от этих клипсов, как при взлете лайнера. Еще были ажурные колготки и настоящая роза, пришитая к платью на живульку. Макияж Вера сделала себе сама. Мама подарила ей набор Ланком с перламутровыми тенями и помадой, которая пахла вкуснее, чем любые духи. Но и духи, разумеется, были из фаган. В Свердловске его называли «испахан». Так звучало понятнее. Юлька явилась на выпускной вечер в платье, сшитом из подкладочной ткани светло-голубого цвета, и в раздолбанных туфлях, некогда белых, а теперь испещренных черными, как на березе, царапинами. Зато она сделала прическу, пышно взбила кудри, начесала челку, улыбка, ямочки на щеках и проклятые ноги. «Похоже на Сиси Кетч», — вздохнула Бакулина. За аттестатом Вера плыла на сцену медленно, растягивала момент как гармошку. Юлька, которую вызвали раньше, взлетела туда в 3 шага, потеряв по дороге одну из своих страшенных туфель, и засмеялась. Опять эти ямочки. 3 мальчика, вот болваны и красавцы на подбор, подбежали к сцене, пока эта Золушка прыгала там на одной ноге и чуть не передрались из-за ее туфли. А Вера мяла вспотевшими пальцами подол платья, и роза на груди поникла, как будто только сейчас поняла, что ее сорвали, и что это уже навсегда. Зависть – самая стыдная из всех человеческих чувств. Свои права есть у ревности и у ненависти, и даже для жадности всегда находятся оправдания. Но не для зависти. Сказать «я завидую» – все равно, что выставить себя голышом на всеобщее обозрение, да не во сне, а наяву, да не в красивом 20-летнем теле, а в том, с которым живешь большую часть своей жизни. Вера Стенина решила, что отныне будет ненавидеть Юльку. Это звучало достойнее. К сожалению, здесь была загвоздка, непереносимая, как гвоздь в ботинке. Еще в средней школе Вера влюбилась в родного Юлькиного брата Серегу. А кто бы, интересно, не влюбился? Серега курил с 6 лет, в 10 впервые попал в милицию, в 13 ушел из дома, сняли с поезда только в Иркутске, поскольку Серега ехал во Владивосток. У Юлькиной Серегиной мамы после этой истории левый глаз долго не просто дергался, а еще и беспрерывно мигал. Казалось, что бедная женщина вот-вот перегорит, как лампочка. Серегу обожали и мать, и сестра. Он напоминал юношу с картины Боттичелли, портрет молодого человека с медалью в руке. Правда, у юноши длинные волнистые волосы, а Серега носил стрижку, которую в конце 80-х называли брейк. Сбоку коротко, сзади длинно и челка, как на детском рисунке, сосульками, да еще и высветленная. Как у Хьюки Асберна в кинокартине «Безумный Макс». Как у Хьюки Асберна в кинокартине «Безумный Макс». Вместо Юлькиных ямочек на щеках Сереге досталась одна, на подбородке. И если у юноши с медалью эта ямочка походит на маленькую задницу, неизвестно что делающую на лице, то у Сереги она была аккуратная, словно ангел коснулся мизинчиком. В общем, Вера влюбилась и переживала эту любовь как тяжкую болезнь. В 8 классе убегала с уроков, чтобы постоять в подъезде с вечным прогульщиком Серегой. Он почему-то не пускал ее в дом, но и не прогонял. Юлька долго ничего не знала про эти набеги Веры Стениной, пока Серега однажды не проболтался. «Верка», — укоризненно сказала Юлька, — «у него целых 3 девчонки. Наташка из 10 А, Лариска из 5 подъезда и Неля с улицы Ясной. Зачем тебе это?» Лучше бы она ударила Веру в сердце своей длинной ногой. Через год после школы Серегу забрили в морфлот. Вера не пошла на проводы, у нее тогда закрутился первый настоящий роман, похожий на отрезок, где точкой А стал первый поцелуй, а точкой Б – прощание с детственностью. Так, глумясь, Вера называла свое целомудрие. Она была так благодарна, что на нее обратили внимание, даже не задумалась, близок ли ей этот человек и нужен ли он ей. Мавр ушел, как только сделал свое дело, халтурно, честно говоря, и Вера проплакала целую зиму. А Серега отбыл на остров Русский, поехал таки в свой Владивосток. У военкомата его провожала целая толпа друганов с бурелома и посада. Мама в слезах, сестра с озабоченным лицом, а еще Лариска, Наташка и Неля с Ясной. А Серега был обрит наголо и увенчан тюбетейкой. Она сидела у него на затылке, как ермолка. Все 3 девицы обещали писать, а Неля, Ясная, дождаться. Не дождалась, конечно. 3 года — это ж целая жизнь. Серега уходил в армию из одного города, а вернулся в другой. Даже страна теперь была другая. Впрочем, он быстро сориентировался, он вообще был быстрый во всем. Тельник Серега Калинин надевал лишь по святым мариманским праздникам и в считанные дни вписался в высший свет местной братвы. Его застрелили на разборках ясным майским утром. В те годы рядовое дело. В теленовостях показали окровавленное тело на газоне и удивленное живое лицо на фотографии с уголком. Юные усики, как мелкая расческа, которую за каким-то баловством приложили к носу. В кадре щебетали птички. Вера смотрела на все это, прижав холодные пальцы к горячим щекам. Почему-то вспоминала не то, как они стояли в подъезде. Она знала там каждую ступеньку, могла на слух определить дверной звонок во всех квартирах. Память выдала другой сюжет. В 6 классе Серега увлекся выжиганием и сделал маме ко дню рождения разделочную доску, на которой летали коричневые выжженные бабочки. Одна с цифрами 3 и 9 на крыльях улетала, а другая с цифрами 4 и 0 садилась на цветок, над которым Серегин выжигатель потрудился с особым тщанием. Доска по сей день красовалась на почетном месте в кухоньке Калининых. Никто бы и не подумал резать на ней лук или пусть даже яблоки. Любовь к Сереге, а после его смерть, научили Верину зависть затихать на долгие месяцы. Так можно было жить. А потом все, конечно, возвращалось. Вера достала телефон из-под подушки. В детстве она прятала под подушкой свои самые главные сокровища – немецкого пупсика, морские камушки – на самом деле зализанные морем кусочки стекла, похожие на Монпансье, из Лазаревского. Конверт с вырезанными из журнала «Работница» рецептами тортов, который так никогда не испекла. а маленькая Юлька засыпала с карамелькой за щекой. Ее мама часто брала ночные дежурства, она была сестрой в реанимации. Оставляла Юльку с братом, и тот, чтобы мелкая не орала, ставил рядом с кроваткой полную вазочку карамели. Должно быть, поэтому зубы у Юльки были плохие, желтоватые, как клавиши старинного рояля. Ложечка дегтя в бочке красоты. И лечила она зубы без конца, вот и теперь ходит в стоматологию чуть не каждый день. Может, как раз сейчас и лечит, поэтому Евгения не смогла дозвониться. Лара вышла из комнаты, в пижаме, нечесанная, и прямиком в кухню. На дверце холодильника уже третий месяц висела приклеенная Верой записка: «Хочешь есть? Иди спать». Но на дочь это не действовало. Она была вначале пухленькой, а теперь уже толстой, раскормленной. Дрель завелась по новой. Вера включила мобильник. Копипаста действительно не отвечала, Евгения говорила правду. Да из чего бы ей врать? Сидит сейчас и ждет, что приедет тетя Вера Стенина, разведет тучи руками и решит все проблемы. Наверняка ерунда какая-то случилась. Евгения вечно преувеличивает, и слезы у нее всегда близко, как и у Юльки. А холодно-то как сегодня. Грабарь за окном. Брейгель, Константин Васильев.